прежде служили черные мессы и воздвигали статуи Бафомету. Теперь они стали опаснее, ибо, подражая нам, они отставили многие ритуалы, но обратились к силе мысли. С нами им трудно бороться, но в случае отделения мышления ученика они могут вредить. Когда указывал сплотиться вокруг владыки, советовал очень необходимое. Вообще следует смотреть на мои указы, как на советы неотложные. Пора понять, что даю учение не на сон грядущий, но для насыщения всей жизни. Иерархия, параграф 110. Цитата. Когда напряжены все космические силы, то не может быть отступления без разрушения. Когда вокруг света группируются светлые, и вокруг тьмы черные, то нет отступления. Потому, когда работники желают победить, то должны, как сила мощная, собраться вокруг фокуса. Да, да, да. Простая физическая форма держится только благодаря сцеплению частиц. Насколько мощнее сила, идущая из явленного иерарха, потому желающие победить должны примкнуть плотно к щиту их укрывающему, к иерархии. Только так можно победить. Только так можно в грозное время переустройства пережить явление смуты. Так запомним. Иерархия, параграф 111. Цитата. «После избрания владыки и гуру не может быть отступления, путь лишь вперед. И рано или поздно, легко или трудно, придете к учителю. Когда черные окружат вас и замкнут круг свой, останется лишь путь кверху, к владыке. Тогда почуете, что владыка не где-то далеко, но нить серебряная над вами, только руку протянуть. Можно повстречаться и без помощи черных, но чаще лишь осажденный человек тянется к серебряной нити и лишь в беде научается языку сердца. Нужно ощущать владыку и гуру в сердце. Иерархия, параграф 112. Цитата. Из всех принципов, ведущих к расширению сознания, принцип иерархии самый мощный. Каждый явленный сдвиг творится принципом понятия иерархии. Куда может дух направиться без руки ведущей? Куда может глаз обернуться и сердце обратиться без иерархии? Так будем помнить наших духовных водителей. Так будем чтить закон иерархии. Агни-йога, параграф 668. Таким образом, из иерархического начала или водительства низшего высшим вытекает, что мы, как существа низшие, руководимы высшими, но выше нас есть существа как светлые, так и темные, а так как каждый из нас имеет руководителя по своему сознанию, соответственно своему устремлению к добру или злу, то естественно, что можно иметь своим руководителем или представителя света, или представителя тьмы. Свобода воли человека есть тот фактор, которым решается вся судьба человека, и в том числе вопрос о его руководителе. Свобода воли человека считается неприкосновенной. Никто не может быть принуждаем следовать по пути добра и света насильно, но каковы человеческие мысли, желания и стремления, такого рода силу он привлекает к себе в качестве своего руководителя. Высшие светлые силы руководят нами и защищают нас от происков темных сил лишь до тех пор, пока мы находимся на правильном пути. С уклонением человека в сторону зла он лишается покровительства светлых сил и неизбежно подпадает под влияние темных, которые, считая его своим, будут защищать его от всякого проникания к нему истины и света. «Кто не с нами, тот против нас», — сказал Христос. Смотри, Матфей 12:30. Кто не идет к свету, тот идет во тьму. Других путей нет. Таков закон мироздания. В настоящее время, когда происходит решительный бой между светлыми и темными, бой, в котором решается судьба нашей планеты и всего человечества, каждый должен дать себе ясный отчет, куда он идет, кого считает своим руководителем, кому желает победы. Эти устрашающие вопросы, то или иное решение которых определяет судьбу человека, нельзя отклонить от себя, не решив их. Необходимо отнестись к ним сознательно. Бессознательное отношение к ним есть отдача себя во власть темных, ибо светлым бессознательные не нужны.